Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Отлично. Себя вижу, слышу. Так. Так, все хорошо. Секундочку. Звук идет отлично. Я так понимаю, что не все перешли, судя по счетчикам. Точнее, как у меня, наверное, счетчик неправильно работает. Поэтому я, в принципе, не знаю, перешли, не перешли. Расскажу об этом потом программистам. Вы тут. Супер. Владушки. Значит, приступим. Итак, для того, чтобы милый человек, у которого есть истероидная акцентуация, научился чувствовать себя лучше, первое, что нужно сделать, это научиться укреплять его нервную систему. И это не шутка. Укрепление нервной системы для каждого психотипа – это благо. Абсолютно для каждого. Это без вариантов. Поэтому, дорогие друзья, если вы хотите жить хорошо, просто жить хорошо, надо элементарно вставить в свою жизнь одно, два, три упражнения, которые будут укреплять нервную систему. Без этого счастья у вас не будет нормального, полноценного, большого счастья. Что является способами укрепления? Это любое упражнение на преодоление. Спорт? Да, спорт. Но не просто спорт. А если вы что-то делаете, то надо сделать до предела, плюс еще немножко. В чем вы можете получить такой напряг? Первое, в физкультуре. Ну, грубо говоря, встал в передний упор, или там в упор на локтях, тело ровненько держишь, и поставил себе цель, там, 3 минуты. Через минуту понимаешь, что уже все трясется, через 2, что уже ужас, ужас, ужас. Держишь, пока не придет то время, которое вы себе поставили. Планка. Отлично. Приседания. До предела плюс еще 2. Пока ноги не откажут. На следующий день, конечно, тяжело ходить. Поэтому не рекомендую делать это прямо с бухты-барахты. В принципе, есть такой прекрасный человек Голтис. У него есть прекрасная система «Исцеляющий импульс», в котором упражнения разделены на 4 разных типа. И по одной 4 вида тренировки на разные группы мышц. И по одной группе мышц прокачиваются в один день. И 2 дня перерыв. И потом снова 4 дня тренировок, 2 дня перерыв. И так вот, там все доводится до предела и чуть-чуть за него. Нервную систему укрепляет капитальнейшим образом. Упражнение «Калибр». Там делаем то же самое, только не с физикой, а с дыханием. Держим ручки таким вот образом. 5 секунд вдох. 5 секунд выдох. Причем не просто выдох, а полный выдох. И на полном выдохе 15 секунд задержка. Снова 5 секунд вдох. 5 секунд выдох, 15 секунд задержка и так далее. Минимум 3 минуты, максимум 11. Что происходит во время такой задержки? Вся избыточная нервная энергия, которая кричит «Я не могу!», она организму начинает утилизироваться. И ваша нервная система начинает укрепляться. И те люди, кто попробовал уже, да вот, 72-й день в 100-дневке, ну, красавцы, знают, делали. Они тут уже писали. Пока 15 секунд мало получается. Ну, держим до тех пор, пока не начнет выделяться испарина. Тогда можно опять вдох-выдох и опять задержка до испарина. Тут вот тоже пишут, калибр отлично помогает. Калибр супер, пишет Елена, да. Совершенно верно. Если не можете делать 15, то лучше делать одинаково по 7 секунд. Но знаете что, Юлия, если вы не можете держать 15 секунд, это означает, что у вас очень серьезная ситуация со здоровьем. Потому что если вы не можете удержать 15 секунд, ну, есть такой простой тест. Выдохнул, не дышишь. И смотришь, сколько. Если меньше 30 секунд, у вас здоровье находится в критической фазе. Если от 30 секунд